Эпилог первый. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух. И из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «Свершилось!». И произошли молнии, громы и голоса. И сделалось великое землетрясение. Какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали. И Вавилон великий воспянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало. И град величиною в талант пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язву от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Откровение святого Иоанна Богослова, глава 16. Стихи с 16 по 20. Ю. Часть 1. Воскресное утро в самый разгар сезона дождей встретило нас чистым небом над головой. Куда ни глянь, на десятки километров вокруг не облачко. Небосвод сиял чистотой нетронутой синевы, насколько хватало взгляда, а погода была столь прекрасной, что казалась скорее вульгарной подделкой, всего лишь проекцией на скучную реальность. Все вокруг представало будто декорациями к театральной постановке. Занавес уже опущен, и остается лишь ждать, пока кто-нибудь не сложит и не уберет реквизит на склад. От такого зрелища по коже пробежали мурашки. Как ни старайся, пьеса окончится на собственной ноте. Даже живи я в мире, кое всецело принадлежит мне, посторонние со своей предвзятостью суждения непременно вмешались бы в мою историю. Пред нами лишь сладостное забвение. Неизбежная гибель сознания, ночной кошмар длиною в вечность, петля, простирающаяся в пустоту. Каждый прожитый день – еще один шаг костлявый. Кто знает, проснешься ли ты завтра. У людей не так много времени, чтобы тратить свою жизнь на ссоры или вторжение в историю других. Они могут сотворить чувства и состряпать судьбоносные встречи, но под конец все становятся себе на уме. Вместо беспокойства о том, кого не смогли правильно понять, каждый полностью сосредотачивается на себе любимом. Вместо того, чтобы проявить талику интереса к человеку, о котором хоть немного тревожатся, они лишь слепо проживают свою жизнь без оглядки на окружающих. А затем молятся. Молятся, чтобы когда смерть наконец настигнет их, они могли встретить ее с улыбкой на лице. «Слепит», – пробормотала я, задергивая шторы. Стоило мне закрыть глаза, как из прихожей донеслась трель дверного звонка. Ю. Часть вторая. Харума уже занял привычное себе место на краю дивана в гостиной быстрее, чем я успела разлить холодный ячменный чай. За прошедшее время он стал весьма сообразительным молодым человеком. Поначалу его особо представляла собой лишь безнадежную шавку, которая даже дорогу в туалет запомнить не могла. Но дрессировка дала свои плоды. Какая же я невероятная. Я такой чудесный заводчик, что теперь могу, ничуть не стыдясь, брать его с собой куда угодно. Я села по другую сторону дивана и решительно кивнула. Так уж сложилось в семье Чигуса, что Миса всегда сидит посередке. Но сегодня Кусаока с самого утра был с нами на ее медосмотре в больнице. Миса, не колеблясь, отвергла наше предложение побыть с ней во время процедур, сказав, что это ее последний осмотр в данной больнице, которую она посетила уже бесчисленное множество раз. Со временем моя сестра превратится в весьма независимую девушку. Остается лишь гадать, не начала ли она расти в местах, сокрытых от моего взора. А может, она просто не хотела видеться с Харумой? Вероятность этого, думаю, не меньше 60%. Я сверил их. Харума разложил целую пачку документов на диване и подвинул ко мне. Как оказалось, список твоих пропавших клиентов и коллекция трусиков учителя немного не сходятся. Это немного не в тему, но сколь же забавно слышать, как ты произносишь «коллекция трусиков» с таким вот лицом. Тебе смешно? Мне нет. Твой комментарий совершенно неуместен. Лицо Харумы, которое, ну, прости и сохрани, перекосило от раздражения, что меня немного рассмешило. Он лишь недовольно цокнул языком, словно ребенок, и почему-то это еще больше меня позабавило. Похоже, я становлюсь смехозависимой. Я осмотрел дом учителя вдоль и поперек, но так и не отыскал Марию. Устало пробормотал он. Несмотря на увлечение, любовь к госпоже Курио выглядит правдоподобно, так что не вижу смысла подозревать ее во лжи. Не говоря уже о том, что в нашей городской легенде есть одна нестыковка, да? Если верить госпоже Курио, ее рук дело лишь слух об исчезновении девушек, направляющихся вечером гулять в город. Но мы ведь слышали о пропаже парочек на перекрестках. Странная история, смешавшая нам все карты. Может показаться, что слух оброс деталями по мере распространения, но все же... Эй, я уже 100 раз говорил, что своими глазами видел, как это произошло. Я не верю ни единому твоему слову, так что мне все равно. Не надо так. Хоть раз поверь в меня. Кто я, по-вашему? Сергей Дружко? Я бы никогда не прибегла к подобным историям, чтобы обмануть кого-то. Харума, вероятно, состряпал эту сказочку, сгорая от навязчивого желания быть со мной. Красота, то еще проклятие. Муравьи под моими ногами обязаны мыслить креативно, коль хотят дотянуться до меня. Класс. Так мы ни к чему не придем. Будь под рукой девушка, меня бы могло затянуть туда, и тогда бы я увидел все своими глазами. Казалось, Харума полностью поглощен этими мыслями, на что я лишь вздохнула без какой-либо причины или цели. «Святые овердрафты, ты не оставляешь мне иного выбора?» Я изрекла эти волшебные слова, то есть реплику, которую я обязана была произнести, и с равнодушием настоящего коллектора подняла палец вверх, орудуя этими старомодными выражениями, словно заправским револьвером. «Раз уж ты так хочешь проверить на прочность эту городскую легенду, чем я тебе не помощник?» «А? Зачем это тебе?» «Зачем, спрашиваешь? Затем, что мы любим друг друга?» Харума моргнула раз, затем второй, после чего кивнул, будто чем-то удовлетворенный. «Именно так». Он замер. «Это ведь так? Серьезно?» Еще пауза. «Ладно, да, конечно». «Правда? Ладно?» «А что ладно? То есть на самом деле все не так?» «Нет, ты прав». Слова и поступки Харумы всегда полны иронии и неприкрытой издевки. Поэтому я никак не ожидала искренней реакции. То, с каким высокомерием он ответил на шутку безупречной девушки об их классовых различиях, приравнивало его, согласно книге Иоанны, к нечестивому грешнику. Раздражение вскипело во мне настолько, что щеки вмиг вспыхнули алым, будто бы обратившись 2 яркими рубинами, поэтому я прижала чашку к уху и выдохнула, чтобы немного остыть. Ну уж нет. Хоть я и вздохнула, в этом не было никакого смысла, боже. Зачем я сказала «боже»? Это потому, что у меня лицо красное? Я никак не могла унять дрожь, что уже, кажется, стала раскачивать весь дом. И причиной тому всецело был мой гнев. Иначе и быть не может. Придя в себя, я сделала небольшой глоток ячменного чая и подняла безучастный взгляд на 2-й этаж. Да, кстати, Миса ведь сегодня не с нами. Возможно, она останется ночевать. Харума залпом выпил свой чай и почему-то уставился на дно чашки. А, да, точно. Амана тоже сказала, что вернется поздно. Пробормотала я, с притворным энтузиазмом считая мотыльков на потолке. Фея молчания танцевала на наших костях, и я совершенно уверена, что на лице ее отражалось неподдельное злорадство. Моя спина неистово зазудела, тело содрогалось от нетерпения, из-за неотрывного глазения на потолок у меня ужасно затекла шея, но я понятия не имела, какое выражение мне нужно изобразить, если опущу голову. В этом мире целый океан того, что не поддается никакому объяснению. Дайте-ка подумать, кто из нас виноват в том, что моя рука на диване вдруг так потяжелела. Наилучший кандидат на роль виновника? Я бы с уверенностью заявила, что это дерзкий Харума. Коли мнение мое таково, значит, то оно и есть на самом деле. Так уж устроен этот мир. Харума, часть 1. В этом мире, сотканном из моих мыслей, слишком много того, что я уверен, совершать мне не стоило. Хотя, будь дело именно в этом, было бы, в общем-то, загадкой, почему я считаю этот мир своим. Но как бы то ни было, впервые я не мог сообразить, каким же образом все повернулось именно так. Нет, свою часть я выполнил. Сделал все возможное, чтобы понять и даже что-то предпринять относительно этого. Но не имеет значения, с каким пылом человек бросает вызов системе, аки доблестный рыцарь кровожадному дракону, ведь не похоже, что он достигнет успеха в этом предприятии. В конце концов, игра не стоит свеч. Я всем телом откинулся на незнакомую кровать и вперил взгляд в такой же незнакомый потолок. Легкий весенний бриз, проникая в комнату через открытое окно, мягко остужал мою взмокшую кожу. Я тяжело вздохнул, наполовину от беспокойства, наполовину от предвкушения, и растянулся на кровати. Волны ярко-желтого света непрерывным каскадом врывались через зазор между двух занавесок, словно разбивая штормовый барьер. Тусклое свечение танцевало на истине черных волосах, раскиданных по смятой простыне, на порцеляново-белой коже и, наконец, на изогнутых в улыбке устах девушки, прильнувшей к моим рукам. Щегуса лежала ничком, завернувшись в простыню, будто в банное полотенце, а лицом уткнулась в подушку. Ее плечи и ноги были полностью обнажены, и я даже мельком мог разглядеть ложбинку меж ее грудей. Созерцание Чигусы, лежащей рядом, напоминало сладкое сновидение. Ощущение реальности происходящего пропало без следа. Хотя лучше сказать, это было сном наяву. То, чем я грезил весь день напролет. В этом мире полно того, что не поддается никакому объяснению. Настал час встретиться с неизвестным лицом к лицу и раскрыть главную из тайн. Можно кое-что спросить? Один вопрос. Что именно, Харума? Ты правда этого хочешь? Меня. Я стушевался. Мой голос вконец охрип, утратив всякую уверенность. В ответ Чигуса прижала палец к моим губам и, робко усмехнувшись, придвинулась ко мне. Наши плечи сомкнулись, отчего редкие капли пота на них смешались воедино, словно брызги шампанского. Я хочу этого. Правда хочу. Даже если напортачишь немного, волноваться не о чем, неуклюжа ока. Я не об этом. О, как мило с твоей стороны сказать такое. Извини за неудобство, Чибуса. С последним произнесенным словом ладонь девушки на всей скорости впечаталась в мою щеку. Ай, что? Ты что, серьезно сейчас меня ударила? Я всегда серьезно. Чигуса недовольно надула губки, мол, смотрите, какая я невинная. Она приспустила простыни вокруг груди, а затем, глубоко вздохнув, заговорила, будто бы напевая прекрасную песню. «Вот почему я не притворяюсь, когда говорю, что рада быть с тобой сейчас, неуклюжа ока». «А, ладно». «Раз уж это действительно так, нет никакого смысла становиться в позу и что-то возражать». Немного помолчав, я бодро произнес: «В таком случае я рад, Чибуса». Эта фраза должна была стать этакой милой колкостью, чтобы сокрушить смущение, но вместо этого ею я лишь заработал себе очередную оплеуху, теперь уже по левой щеке. «Больно! Черт, она что, правда так из-за груди переживает?» «Извини уж, но мне в любом случае начхать». По крайней мере, такова моя версия развития событий, но в этот раз причина оказалась в другом. «Ты должен звать меня по имени. Делай как следует». Командным тоном отчеканила Чигуса и отвернулась от меня. Поэтому теперь я вел разговор с ее спиной. «Чигуса?» Ответа не последовало. Я безуспешно пытался привлечь ее внимание бесчисленное множество раз, но она лишь упорно игнорировала мои жалкие потуги, насупившись от раздражения. Что значит, если я когда-либо и собирался это сказать, сейчас самое время. «Ю!» Стоило мне окликнуть ее по имени, Йоу вдруг подорвалась с кровати. Мягкие пальцы девушки коснулись моей кожи, и нежный шепот защекотал ухо. «Лишь кто-то особенный может звать меня по имени. Я ценнейший премиальный актив. Готов ли ты заплатить мне всей своей жизнью?» «Прям всей-всей?» «Сделка так себе, если честно». А в этот раз я отхватил по обеим щекам одновременно, словно меня пытались сплюснуть. «Больно ж я сказал!» Мысленно запротестовал была я, но этому намерению не суждено было обрести форму голоса. Йоу отрезала мне любые пути к отступлению, и все, что я мог видеть, лишь ее лицо. Наши тела сплелись вместе, и кровать ощутимо зашаталась, будто на ней катался кит. Деревянная конструкция без устали поскрипывала, и казалось, вот-вот расплавится от тряски и раскачивания. Ухватиться было не за что, поэтому я даже не пытался нащупать опору. Наши лица потянулись друг к другу в полном согласии, ведь мы оба этого хотели. Наши губы соприкоснулись, и Йоу сладко застонала. Она устремила взор своих больших бездонных глаз в окно точно за мной, но когда я обернулся, последовав ее взгляду, Йоу резко развернула меня обратно к себе. Моему миру, как и моему одиночеству в нем, скоро придет конец. Непроницаемая тень накрыла мир, ее шелковистые сине-черные волосы озарились ослепительным сиянием. Это случилось внезапно, совершенно застигнув меня врасплох. Наши губы сомкнулись в поцелуе, знаменуя конец этой истории.